Глава 57. И обратно. Когда Верити обернулась, автомобиля уже не было, но тут она вспомнила про камуфляж. «Машина все еще здесь?» «Замаскировалась», — ответила Рейни, не оборачиваясь. Уилф иногда думает, что Лоубер в ней и живет. «Она коп», — заметила Верити. Из-за того, что тупик расширялся к дому Уилфа в конце, перспектива казалась обратной. «Сама мне сказала». «Официально да. А в чем ее истинная работа, объяснять дольше». «Уилф сказал, вы уже объясняли все это прежде другим людям». «Объяснял Уилф», — ответила Рейни. «Я сама занимаюсь кризисным менеджментом. Лоубер старается улучшить положение в брошенных срезах. Для этого она направляет их будущую историю, ну или пытается направлять. Это происходит скрытно, что ее устраивает. Таков ее стиль. Работа Уилфа ей помогать». «Для кого-то здесь это работа?» По большей части этим занимаются в качестве хобби и не всегда для пользы создаваемых срезов. Так какая у нее настоящая работа? Сейчас не успею объяснить, но ее призвание – делать миры лучше, наш в частности. Верити глянула на крашенный белым кирпичный фасад, синие рамы и переплеты. Ваш, на мой взгляд, неплох. Рейни остановилась перед дверью. Между твоим годом и нынешним больше века. По большей части в те годы все было очень плохо. Да и сейчас многое не лучше, хотя тебе этого не видно. Идем наверх. Она показала двери открытую ладонь, и та открылась. «А что делает это тело?» – спросила Верити, входя в дом. «Когда ваша знакомая им не пользуется?» Она не пользовалась им уже несколько месяцев. Оно живет в спа для перифералей возле Ковенгардена, и производителя поддерживает ее активность. Упражнения, уход за кожей и прочим, питание, сон. Оно разумное? Открылась дверь лифта. Верити вошла навстречу тройному отражению периферали. «Она», — ответила Рейни, входя в лифт вслед за Верити. «Здесь это вопрос серьезных политических споров. Лично я считаю, что она разумна, пусть и в малой степени. Но Уилфа я пока не убедила». «Вау», — проговорила Верити, переводя взгляд с одного зеркала на другое. «Дверь закрылась». «Извини», — сказала Рейни, — «я забыла про зеркала». «Ну да, это она, и да, это ты, глядящая из нее». Кабина пошла вверх. «И как оно тебе, зеркала?» «Не знаю». «Мутит?» «Нет». «Ну и отлично. Каждый следующий переход будет легче. Обратный вообще легкий. Неврологически ты возвращаешься домой». Дверь открылась. В квартире плакал ребенок. «Томас», — сказала Рейни, — «я вовремя». Она вошла и забрала из рук Уилфа красного отора Томаса. Верити шагнула следом. «Вёрджил о тебе волнуется», — сказал Уилф. «Стоит вернуться поскорее и его успокоить». Рейни с Томасом была уже на кухне. Томас больше не плакал. В одной руке Рейни держала обтекаемую детскую бутылочку. «Что мне сделать, чтобы вернуться?» «Сесть на диван», — ответил Уилф, — «закрыть глаза». «И?» «Открыть их», — сказала Рейни, протягивая Томасу медово-желтую соску бутылочки. «Обратный переход происходит мгновенно. Хорошенько разомнись. Твое тело почти не двигалось все время, что ты была здесь. И не забудь выпить воды, прежде чем пойдешь спать». Верити глянула на коричневый диван, потом снова на Уилфа. «Похоже, я согласилась на план Лоубер. Исчезнуть». «Знаю», — ответил он. «Я сюда еще вернусь?» «Очень надеюсь», — сказала Рейни, отрывая взгляд от Томаса. «Было замечательно». «Спасибо», — Верити села на диван, стараясь устроить чужое тело поудобнее. Быстро оглядела комнату, закрыла глаза. Шум сан-францисского транспорта, как будто включили рубильник. Спина немного ныла. Верити открыла глаза. Вёрджил смотрел на нее. «Все в порядке?» Она подняла руку с колен, глянула на свои пальцы, снова на Вёрджила. «Вроде да». «Где ты была?» «Я разговаривала?» «Нет, сидела неподвижно с тех пор, как я нажал кнопку на шлеме. Я уже волновался». «Они говорят, это Лондон, только в будущем». «В будущем». «2136-й, они говорят». Вёрджил оттопырил губу. «Понимаю», — сказала она, — «только это не наше будущее». «Рад, что ты вернулась. Думаешь, я сошла с ума?» «День-два назад я назвал бы сумасшествием то, что твой цифровой помощник отменил нашу сингапурскую сделку. Тест так и не нашел времени объяснить мне подробности, но будь это другая контора, полетели бы головы. А теперь он по уши в этой истории с тобой и твоей помощницей, что там она такая. Значит, ты побывала в будущем. Тогда глянь на него». Дрон стоял у окна перед задернутой шторой, почти как поставленный в угол школьник. «Будущее, которое тебе показали, было в таком духе?» «Там была квартира», — начала Верити. «Окей. И вертолет. Но его называли автомобилем». «Летающий автомобиль?» «Он невидимый». «Ага». «Понимаю. Но сверху это правда походило на будущее. Небоскребы размером с шарт по сетке по обоим берегам Темзы. «Компьютерная игра», — сказал Вёрджил. «Или, может, шлем что-то делал непосредственно с твоей головой? Нам еще никогда не впаривали в путешествие во времени. Вечный двигатель пару раз, но это отдельный жанр». «Мне сказали, это вроде как альтернативные временные линии. Сними его с меня». Она указала на шлем. Вёрджил выполнил просьбу. Верити встала, потянулась, потом сделала наклон, коснувшись руками пальцев ног. «Мы разговаривали», — произнес мужской голос. «Потом ты отключилась. Коннор, помнишь?» Верити выпрямилась, заморгала и глянула на дрона. Тот стоял лицом к ней. «Зачем ты прижимался к занавескам?» «Машинки зырил», — ответил мужской голос из динамика. «Такие все из себя винтажные». «Ты где?» «В белом доме. Подвал западного крыла». «Почему?» «Другой срез. Позже по времени, чем ваш, только это не одна линия. Уходим в другую сторону и от них, и от вас». «Тебя зовут Коннор?» «Коннор Пенске», — ответил он. «Дроны, которые предлагали Стетсу, те, которые немного походили на этот, были очень шумные», — сказала она. «Мы его проапгрейдили. Поручили свабить из самых супер-пупер современных компонентов, какие тут нашлись». «Я так устала, что чуть не падаю», — сказала она. «Постель». Вёрджил указал на другую комнату. «Там, спать. Таков план. Мы с Коннором побудем здесь». «И заодно зарядим устройство», — добавил Коннор. «Аккумуляторы у него херовые. Единственное, что Тлин не смогла проапгрейдить до наших стандартов». «Спокойной ночи», — сказала Верити уже в двери смежной комнаты.